«Почти приехали, лейтенант Сандерс», — крикнул водитель, пытаясь перекричать шум двигателя. Они ехали в шестиколесном бронетранспортере по утрамбованному песку в пустыне неподалеку от Хейтера. «Еще пара километров, и мы будем на месте встречи». Кроме нее и водителя, в БТР были еще пятеро солдат Альянса, собранные вместе в последний момент, чтобы защищать ее, пока она не улетит с этой планеты. Она и водитель сидели впереди, а остальная часть отряда расположилась сзади. В момент получения приказа четверо космопехов уже были на Камале, а остальные двое прилетели с Элизиума прошлой ночью в соответствии с инструкциями, поступившими из штаб-квартиры Альянса. Их транспортное средство принадлежало батарианцам, местные власти одолжили его по запросу Совета. Все это было частью сделки, заключенной послом, чтобы безопасно переправить ее с Камалы на территорию Альянса. Двигатель натужно взревел. БТР начал карабкаться на одну из огромных песчаных дюн, которые простирались вокруг до самого горизонта, навстречу заходящему солнцу. Через 20 минут наступит темнота, но к тому времени она уже будет на борту корабля Альянса. «Я удивлен, что батарианцы пошли на это», — снова прокричал водитель, пытаясь поддержать беседу. «Обычно они не разрешают совершать посадки вне космопортов, особенно кораблям Альянса». Она понимала его любопытство. Он догадывался, что происходило что-то серьезное, но его приказ заключался только в том, чтобы доставить ее к месту посадки корабля. Он никак не мог знать о ее связи с Сайденом, а также о тех закулисных переговорах с Советом, которые должна была провести посол Гойл, чтобы все это могло осуществиться. Кали промолчала. Она вовсе не собиралась посвящать его во все эти подробности. Она удивилась, сколь многим пожертвовал Альянс в обмен на эту уступку. Какую сделку они заключили? Вероятно, Андерсон подозревал что-то, но он едва ли сказал ей больше дюжины слов после того признания, которое она сделала в гостинице 2 дня назад. Не то чтобы она обвиняла его, он доверял ей, а она воспользовалась этим доверием, во всяком случае, с его точки зрения. Кали слишком хорошо знала, сколь горьким может быть предательство. Теперь же ее вышвыривали прочь, отправляли в какое-то неизвестное место, где она будет в безопасности, а тем временем Андерсон оставался на Камале продолжать поиски доктора Чиани. Она много думала над тем, чтобы снова связаться с ним после того, как все закончится. Поначалу она просто нуждалась в нем, она была одинока и напугана, и ей был нужен кто-то, кто мог бы поддержать ее, кроме грубого, раздражительного отца, которого она едва знала. Но, проведя с ним вместе всего несколько дней, ей стало казаться, что они могли бы стать больше, чем друзьями. К сожалению, она подозревала, что он теперь не захочет даже разговаривать с нею, после того, как она задела его чувства. Осознание того, что она, возможно, больше никогда его не увидит, ранило ее сильнее, чем она ожидала. «Держитесь, мэм!» — неожиданно крикнул водитель, вырвав ее из ее печальных размышлений. Он до предела вывернул рулевое колесо, заложив настолько крутой поворот, что машина едва не перевернулась. «У нас гости!» Расположившись на вершине скалы в нескольких километрах от места событий, Сэрин наблюдал за происходящим. Он смотрел против солнца и поэтому едва мог различить силуэт БТР, в котором ехала первый лейтенант Кали Сандерс. Когда вчера он получил новые приказы от Совета Цитадели, он испытал целую бурю эмоций. Он был в негодовании. Они приказывали ему работать вместе с человеком, и все из-за того, что Совет считал необходимым вознаградить Альянс за предоставление информации по расследованию дела Сайдена. Той самой информации, которую Сэрин уже добыл самостоятельно. Он знал, что Эдан Хаддах организовал то нападение. Но так как он скрыл это от Совета, ему пришлось притвориться благодарным за то, что Альянс поделился с ним этими сведениями. И теперь он должен был работать с человеком до завершения этого задания. И не просто с каким-то человеком, а с чертовым лейтенантом Андерсоном, который продолжал вмешиваться в его дела. Но по мере того, как он читал распоряжение, гнев уступил место любопытству. Он знал, что в деле были замешаны батарианцы. Но вот упоминание о необычном инопланетном артефакте стало для него открытием. И хотя в документах, найденных на Сайдене, было мало подробностей, все указывало на то, что этот артефакт мог принадлежать ко времени исчезновения протеанцев. Сирена всегда очень интересовала внезапное и ничем не объяснимое исчезновение протеанцев. Какое невероятное стечение обстоятельств, какие катастрофы могли менее чем за столетие истребить империю, которая охватывала всю известную часть галактики. Фактически все следы существования протеанцев были начисто стерты. Остались лишь ретрансляторы массы и цитадель, бессмертное наследие некогда великого народа. Выдвигались сотни объяснений этого исчезновения, однако все они были не более чем теориями и досужими вымыслами. Правда об исчезновении протеанцев все еще была тайной. А этот древний инопланетный артефакт мог оказаться ключом к разгадке этой тайны. Соединяя воедино обрывочные записи Чианя, он предположил, что артефакт являлся чем-то вроде космического корабля или орбитальной станции. Объект, наделенный искусственным интеллектом, способный к самодиагностике и ремонту основных своих систем. Объект, которому не требовались органические существа, наподобие хранителей цитадели. Продолжая разбирать записи, он обнаружил, что доктор, похоже, считал, что эта находка позволит однажды заключить союз с гефами или даже научиться контролировать их. Последствия этого были просто ошеломляющими. Огромная армия синтетических организмов, миллиарды солдат, беспрекословно подчиняющихся командиру. Все это могло стать реальностью, если бы кто-то смог понять систему их ИИ и научиться воздействовать на нее. Затем, по мере того, как он продолжал изучать файлы, его любопытство переросло в холодное, расчетливое удовлетворение. После того, как он узнал имя своей цели, самой сложной частью расследования стало установление местонахождения Дана. Вероятнее всего, он, подобно насекомому, прятался, зарывшись в землю, в каком-нибудь подземном бункере, расположенном под одной из многочисленных перерабатывающих установок. А выкопать его оттуда означало долго и нудно прочесывать тысячи квадратных километров камней и песка бесконечных пустынь Камалы. Во всяком случае, так было, пока он не получил новые распоряжения Совета. В их послании также содержался план эвакуации лейтенанта Сандерс с этой планеты. Сэрин знал, что Скар все еще находится на Камале. Ему не докладывали о том, что Большого Крогана видели в космопортах. Вероятнее всего, он прятался вместе с Иданом, а Идан нанял Скара, чтобы тот убил девушку. Сэрин знал достаточно много о традициях батарианцев и понимал, что Идан не захочет скомпрометировать себя и нанять того, кто провалил порученное ему задание. Как только представится возможность, он вновь пошлет Скара убить Сандерс. Сэрин изо всех сил постарался, чтобы такая возможность представилась поскорее. Он знал, что у Идана были шпионы во всех правящих структурах Камалы, и в частности, в космопортах. Все, что оставалось сделать Сэрину, это убедиться в том, что запрос Совета на незапланированное приземление корабля Альянса в пустыне будет занесен в официальные протоколы. Такой необычный запрос определенно должен был привлечь чье-то внимание. Через сеть мелких чиновников и прихлебателей эта весть неизбежно достигнет ушей самого Идана. А Сэрин не сомневался в том, что у батарианца хватит ума, чтобы понять, кого именно должен забрать этот корабль Альянса. Единственным недостатком данного плана было то, что он был слишком уж очевидным. Если Идан заподозрит ловушку, он никак не отреагирует на это сообщение. Продолжая наблюдать в бинокль за батареей Альянса, Сэрин увидел, что машина отклонилась от курса и едва не перевернулась, когда ее водитель начал выполнять маневр уклонения. Переведя взгляд на соседние дюны, он заметил полевые следы еще четырех машин, идущих на сближение. Это были маленькие проворные роверы с пушками, со всех сторон окружавшие медлительный БТР. Эдан проглотил наживку. «Проклятие!» — крикнул один из космопехов, сидевших сзади, когда снаряд, выпущенный ровером, разорвался рядом с БТР. Водитель изо всех сил старался избегать взрывов снарядов, беспорядочно бросая БТР из стороны в сторону, через дюны, и проводя его по небольшим впадинам между ними, чтобы не дать врагу как следует прицелиться. Как и следовало из названия, БТР был надежно бронирован. Но все же он был всего лишь транспортным средством, не предназначенным для ведения боевых действий. У них не было пушек, а толстая броня корпуса и ходовой части была предназначена для защиты пассажиров от пуль и наземных мин.

Скар наводил свое оружие, заряженное боеприпасами с тысячами маленьких разрывных снарядов в каждом. Фрегат начал заходить для нового удара по широкой дуге, и Скар поймал его в прицел. А когда он услышал восторженные вопли космопехов, прятавшихся за перевернутым БТР, он нажал на курок. Защитные лазерные системы Ивадзимы были предназначены для уничтожения вражеских ракет. Но огромное число снарядов, двигавшихся с колоссальной скоростью и выпущенных со столь близкого расстояния, просто сбило их с толку. В обычной ситуации подобный залп не причинил бы кораблю ни малейшего вреда, так как полностью поглотился бы кинетическими щитами. Но для того, чтобы космический корабль смог приземлиться на планету и подобрать людей, эти щиты должны были быть отключены. Как и подозревал Скар, у Ивадзимы еще не было времени, чтобы восстановить их. Сотни крошечных разрывных патронов врезались в обшивку корабля. Взрываясь, они прожигали в корпусе дыры размером с кулак. Экипаж корабля был изрешечен неожиданной бурей огненной шрапнели, пробивающейся через обшивку корабля к внутренним помещениям. Ивадзима, потеряв управление, врезался в землю с оглушительным взрывом. Огромные куски металла посыпались с неба вокруг них. Наемники в панике пытались увернуться от них и найти какое-нибудь укрытие. Скар, не обращая внимания на оплавленные куски металла, падающие с неба, перекинул свою штурмовую винтовку через плечо и направился к перевернутому БТР. Он шел прямо к нему, прекрасно понимая, что солдаты Альянса, прятавшиеся с другой стороны, не могут его видеть. Машина, защищавшая их от пуль, в то же время не давала ему видеть того, что происходило у них под носом. Как только он приблизился к БТР, наемники, шедшие за ним, разошлись по сторонам наподобие треугольника, чтобы не задеть его при стрельбе. Они вели непрекращающийся плотный огонь по машине, не давая космопехам высунуться. Не обращая внимания ни на стрельбу, Кроган остановился менее чем в 10 метрах от БТР. Каждый мускул его тела напрягся, когда он начал фокусироваться на своих биотических способностях. В его имплантантах-усилителях, хирургическим путем вживленных в нервную систему, запустилась автоматическая биореакция. Он начал накапливать темную энергию, притягивая ее к себе и собирая ее в себе, наподобие того, как черная дыра поглощает свет. Прошло целых 10 секунд, прежде чем он накопил предельный максимум энергии. Тогда Скар резко выбросил вперед руку в направлении своей цели. Перевернутый БТР подскочил в воздух, перелетел через головы изумленных космопехов и приземлился в нескольких метрах позади них. Они никак не ожидали ничего подобного, и поэтому были застигнуты врасплох этим неожиданным событием. Их никогда не учили сталкиваться с чем-то подобным. Не имея ни малейшего понятия, как вести себя в такой ситуации, они просто замерли на месте. Небольшая кучка припавших к земле людей. Их бы, несомненно, расстреляли на месте, если бы их враги не были столь же поражены, как и они сами. Наемники прекратили стрельбу и с крайним любопытством наблюдали за Кроганом-биотиком, который с легкостью отбросил с дороги БТР весом в 4 тонны. «Бросайте оружие!» — прорычал Скар. Космопехи подчинились, понимая, что эта битва проиграна. Они медленно встали с поднятыми руками, а их оружие упало на землю. Поняв, что у нее нет другого выбора, Кали сделала то же самое. Кроган сделал шаг вперед и схватил ее за поднятую руку. Он с такой силой сдавил ее запястье, что она невольно вскрикнула от боли. Один из космопехов дернулся было, чтобы помочь ей, но вовремя остановился. Она была рада, что он одумался. Он все равно не смог бы ей ничем помочь. Незачем было понапрасну подвергать жизнь опасности. Пока наемники держали на прицеле своих пленников, Скар наполовину отволок, наполовину отнес Кали к одной из машин. Он бросил ее на заднее сиденье, а затем сам уселся рядом. «Убейте их», — сказал он своим людям, кивнув в сторону космопехов Альянса. Сухой треск автоматных очередей заглушил крики Кали. Сэрен наблюдал в бинокль за всем происходящим. За все время он ни разу не сдвинулся с места на своем наблюдательном пункте. Он был удивлен, когда увидел, что Скар не убил Сандерс, а захватил ее в плен. Судя по всему, она была замешана во всем этом гораздо сильнее, чем он полагал вначале. Но это, по сути, ничего не меняло. Наемники залезли в свои машины и укатили в сторону заката, зажигая фары по мере того, как сгущалась тьма.

но он сильно ослаб от потери крови, и его покалеченная рука мешала ему держать равновесие. Он тяжело рухнул на пол всего в нескольких метрах от того места, где Андерсон положил свою штурмовую винтовку. Освободившись от смертельной хватки Крогана, Андерсон выхватил свой пистолет и выстрелил. Но целился он не в Крогана. Если даже целая очередь не смогла остановить Скара, то один выстрел из пистолета будет для него что комариный укус. Андерсон стрелял в оружие, лежавшее рядом с Кроганом. Он попал в корпус винтовки, и она, вращаясь по полу, улетела вне зоны досягаемости охотника за головами. По всему зданию включились аварийные сигнализации. Это была реакция на взрыв, несомненно. Но у Андерсона были более важные дела. Имея в руках лишь пистолет, он понимал, что ему нужно будет попасть Скару точно в голову, чтобы прикончить его. Но Кроган уже вскочил на ноги и бросился на него, так что Андерсон не успел даже толком прицелиться. Пуля пробила и без того раненое плечо Крогана, но он даже не замедлил движение. Воя от ярости, он несся прямо на Андерсона, и если бы тот не откатился в сторону в последний момент, просто-напросто растоптал бы его насмерть. На этот раз Скар оказался между ним и дверью, отрезав последний путь к спасению. Андерсон прижался спиной к стене и снова поднял оружие. Но Кроган оказался чуть быстрее. Он ударил его быстрым биотическим толчком, выбив пистолет из его руки и чуть не сломав ему запястье. Прекрасно понимая, что человек не сможет драться с ним без оружия, Кроган начал медленно наступать на него. Андерсон попытался сбить противника с толку, чтобы прыгнуть в сторону и попытаться достать пистолет или винтовку. Но Кроган был очень хитер. И даже учитывая тяжелые ранения и потерю крови, он двигался довольно проворно. Он постепенно оттеснял лейтенанта в угол комнаты, отрезая ему все пути к отступлению. Взрыв, сотрясший комплекс, швырнул Кали в темноте на невидимую стену. Она врезалась в нее лицом. Удар был настолько силен, что выбил ей один зуб и, похоже, сломал нос. Он упал на пол, схватившись руками за разбитое лицо. Она чувствовала, что по подбородку течет кровь, и чувствовала привкус крови во рту. И вдруг она заметила маленькую полоску света, пробивавшуюся из-под двери. Должно быть, взрыв слегка сместил дверь с петель. Не обращая внимания на боль, она вскочила на ноги и отступила к противоположной стене. Затем она глубоко вздохнула и бросилась плечом на дверь. По всей видимости, дверь сильно пострадала при взрыве, потому что поддалась с первой же попытки, и Кали вылетела в соседнюю комнату. Она тяжело рухнула на землю, приземлившись на то самое плечо, которым выбила дверь. Острая боль пронзила ее плечевой сустав. Рука была вывихнута от удара. Она села на полу. Неожиданно яркий свет слепил глаза, успевшие за несколько часов привыкнуть к полной темноте. «Кали!» — услышала она крик Андерсон. «Хватай оружие! Стреляй в него!» Наполовину ослепленная ярким светом, она принялась шарить руками вокруг себя, и неожиданно ее рука легла на ствол штурмовой винтовки. Она подтянула ее к себе и схватилась за рукоятку. И в тот же момент над ней выросла огромная тень. Не задумываясь, она подняла оружие и нажала на курок. В ответ она услышала рычание Крогана, испытывающего сильную боль, и жуткая тень пропала. Отчаянно моргая глазами, она сумела разглядеть неясные очертания Скара, который, держась за живот, пытался отползти от нее подальше. А затем в поле зрения возник Андерсон. Он приставил свой пистолет сбоку к голове Крогана и выстрелил. Кали попыталась отвернуться, но не успела. Жуткое зрелище мозгов Скара, разлетающихся по комнате от выстрела, должно быть, еще долго будет преследовать ее в кошмарах. Но Дэвид уже опустился на колени рядом с ней. «Ты в порядке?» — спросил он. «Сможешь идти?» Она кивнула. «По-моему, я вывихнула плечо». Секунду он колебался, а затем произнес: «Прости меня, Кали». Она собиралась спросить его, за что он просит прощения, но тут он схватил ее одной рукой за запястье, а другой положил на ее ключицу и изо всех сил дернул ее руку. Она издала дикий крик боли, чуть было не потеряв сознание, но ее плечевой сустав встал на место.

при попытке спастись из горящего ада. Андерсон побывал во многих сражениях и видел много битв, видел всю жестокость войны своими глазами, но ничто из этого не могло сравниться с теми ужасными картинами, которые на каждом шагу открывались ему, пока они бежали через горящий поселок. Они ничего не могли сделать, чтобы помочь несчастным. Все, что им оставалось, это, пригнув голову, бежать дальше. Несколько раз Кали спотыкалась и падала, и каждый раз рядом оказывался Андерсон, заставляя ее вставать обратно и продолжать сражаться за жизнь. И вот каким-то чудом им удалось выбраться из этого ада. Они подоспели к месту сбора как раз вовремя. Сэрен уже был тут и забрасывал в багажник какой-то маленький металлический кейс. Турианец в удивлении посмотрел на них, и Андерсон мог поклясться, что в отсветах пламени он увидел, как Спектр недовольно хмурится. Он ничего не сказал им, а просто сел в машину, и на мгновение Андерсон подумал, что тот собирается просто уехать и бросить их здесь. «В машину!» — крикнул им турианец. Может, на него подействовало то, что они по-прежнему держали в руках штурмовые винтовки. А может, он просто боялся, что кто-то узнает о том, что он бросил их. Андерсону было, в общем-то, все равно. Он просто был рад, что Спектр не уехал. Он помог Кали забраться в машину, а затем втиснулся внутрь рядом с ней. «Где Эдан?» — спросил он под звуки заводимого мотора. «Мертв». «А что с доктором Чианем?» — задала вопрос Кали. «Он тоже». Сэрин вдавил газ в пол, и ровер рванул с места, оставляя за собой шлейф песка и гравия из-под колес. Андерсон откинулся на спинку сиденья, и крайняя усталость последних дней охватила его. Все мысли о маленьком металлическом кейсе вылетели из его головы. Ровер уносился в ночь, оставляя позади жуткую сцену смерти и разрушения. Эпилог. Андерсон вышел из посольства Альянса в цитадели под лучи искусственного солнца Президиума. Он спустился по ступенькам и направился к зеленой лужайке. Кали ждала его внизу, на берегу озера. Она сидела на траве, сняв обувь, и окунала пальцы ног в воду. Он подошел и опустился на землю рядом с ней, скинул свои собственные ботинки и погрузил ноги в прохладный освежающий поток. «Хорошо. Долго же они тебя там продержали?» — произнесла Кали. «Я боялся, что тебе надоест меня ждать». «Просто больше нечего было делать», — поддразнила она его. «Я уже встретилась с послом. Кроме того, мне хотелось прогуляться». После паузы она добавила более серьезным голосом. «По крайней мере, это меньшее, чем я могла отплатить тебе». «Тебе не за что расплачиваться», — ответил он, и они погрузились в блаженную тишину. Прошло 4 дня с момента их бегства с перерабатывающего завода на Камале. Первую ночь они находились в больнице около космопортов. Врачи провели профилактическое лечение, ведь они надышались дыма и могли отравиться ядовитыми парами во время взрыва и последовавшего за ним пожара. Кроме того, Кали поставили специальную капельницу, чтобы помочь ей справиться с обезвоживанием, полученным ею во время заточения. На следующее утро к ним прибыли представители Альянса, солдаты для обеспечения безопасности и офицеры разведки, желающие знать все детали происшествия. Их быстро доставили на ожидавший их фрегат и переправили в цитадель, где они должны были предстать перед властями со своими отчетами и личными докладами по ситуации. В течение 3 дней проводились заседания и слушания, в ходе которых чиновники пытались определить, что же произошло на том заводе и кто виноват в случившемся. Андерсон подозревал, что на высшем уровне политические последствия этого происшествия будут давать о себе знать еще многие месяцы, если не годы. Но с окончанием этого последнего собрания в кабинете посла для него тоже все официально закончилось. Закончилось для них обоих. Сегодня они впервые с той ужасной ночи были наедине. Ему хотелось обнять ее за плечи и притянуть к себе. Но он не был уверен, как она на это отреагирует. Он хотел сказать что-то, но на ум не приходило никаких подходящих слов. Поэтому они так и сидели рядом на берегу озера, не произнося ни слова. Наконец, молчание нарушило Кали. «Что сказала посол?» «Примерно то, что я и ожидал», — со вздохом ответил он. «Совет отверг мою кандидатуру в спектры». «Потому что Сэрин подставил тебя», — с досадой проговорила она. Его отчет выставляет меня не в самом лучшем свете. Он утверждает, что я пренебрег истинной целью нашего задания. Обвиняет меня в том, что я самовольно отправился туда слишком рано и тем самым предупредил наемников, лишив его эффекта неожиданности. Он даже обвиняет меня в том, что завод взлетел на воздух. «Но ведь это все ложь!» — всплеснув руками, воскликнула Кали. «Ложь! Но ложь, смешанная с достаточным количеством правды, чтобы в нее поверили», — заметил он. «Кроме того, он Спектр, один из их лучших агентов. Кому они поверят, мне или ему?» «Или, может, совет просто ищет формальный повод, чтобы не допускать человека в ряды спектров?» «Еще одна пощечина Альянсу». «Может быть, но теперь это уже головная боль посла Гойл». «А что насчет того артефакта?» — требовательно спросила Кали. «Эксперты совета просмотрели документы с Сайдена», — ответил Андерсон. «По их словам, все это теории и домыслы. Более того, они не верят в само существование артефакта». «А как же тогда все эти исследования, которые доктор Чиань заставлял нас проводить?» — не сдавалась она. «Чего он пытался добиться всем этим?» Андерсон пожал плечами. «Они говорят, что Чиань был не в себе. Они полагают, что он ввел в заблуждение Дана своими дикими заявлениями и лживыми обещаниями, основанными на его собственных маниакальных убеждениях. И еще они думают, что он все глубже и глубже увлекал весь сайденский проект в пучину своего собственного безумия». «А что посол сказал относительно тебя?» — спросила Кали после секундного раздумья. Ее голос заметно потеплел. «Поначалу она была не очень-то обрадована», — признал он. «Мне не удалось стать спектром, а эта операция создала ей целую кучу политических проблем». «Что насчет всех этих гражданских жертв? Альянс же не собирается повесить на тебя и их тоже». Сейчас в ее голосе явственно слышалась озабоченность, и Андерсон пожалел, что не обнял ее раньше. «Нет, Гойл не ищет козла отпущения. Совет закрыл все материалы, в которых упоминается причастность Серина. В их официальном отчете говорится, что это был несчастный случай на производстве». После того, как посол успокоилась, я думаю, она поняла, что это задание не было окончательно провалено. Мы выяснили, что же произошло на Сайдоне на самом деле, и виновные в этом мертвы. Полагаю, она зачла мне это. «Значит, это не повредит твоей военной карьере?» «Скорее всего, нет. Но и не поможет». «Я рада», — сказала она, положив руку ему на плечо. «Я знаю, что означает для тебя твоя карьера». Он нежно протянул руку и, положив ладонь ей на затылок, слегка притянул ее к себе и сам приблизился к ней. Их губы легко соприкоснулись на кратчайший миг, но она тут же отстранилась от него. «Нет, Дэвид», — прошептала она, — «мы не можем сделать этого. Прости». «В чем дело?» — в недоумении спросил он. «На последней встрече сегодня утром они предложили мне место. Они хотят, чтобы я присоединилась к другому исследовательскому проекту. Они даже собираются повысить меня». «Но это же отличные новости, Кали!» — воскликнул он, искренне радуясь за нее. «Где будет находиться твоя новая база?» «Это секретная информация», — слабо улыбнулась она. Улыбка сошла с лица Андерсона. «О, не волнуйся», — сказала она ему, пытаясь разрядить ситуацию. «На этот раз никаких незаконных исследований». Он ничего не ответил, пытаясь переварить услышанное. «У нас может все получиться», — неожиданно произнес он. «Между нами есть что-то особенное. Мы не можем упустить этот шанс. Учитывая, что я работаю над совершенно секретным проектом, а ты вечно в служебных командировках», — она покачала головой, — «мы лишь обманываем сами себя». Как бы больно ему не было признавать это, но он понимал, что она права. «Ты хороший человек, Дэвид», — сказала она, пытаясь загладить свой отказ. «Но даже если бы нам не нужно было расставаться, я не думаю, что мы могли бы стать чем-то большим, чем просто друзьями. Служба всегда будет для тебя на первом месте. Мы оба это знаем». Он кивнул, но не смог заставить себя посмотреть ей в глаза. «Когда ты улетаешь?» «Сегодня вечером», — ответила она. «Мне пора собираться. Я лишь хотела увидеть тебя в последний раз и поблагодарить тебя за все». Кали встала и отряхнулась,